Часть пятая. Выдохнув, я сжал трость покрепче и сделал шаг вперед. Но Дара схватила меня за руку. Не надо, не ходи. Я посмотрел на нее. Пойдем домой. Скоро уже дождь начнется. Она была напугана. Что? Мамаша не разрешает с незнакомыми дяденьками разговаривать? Раздался противный скрипучий голос Рыжего. Я не выдержал. Дара смотрела на меня отчаянно, и в этих глазах я видел отражение своего же страха. Но я уже устал бояться, и мне от чего-то очень захотелось выглядеть сильным в ее глазах. Высвободив руку, я развернулся и зашагал к этим троим. Лопасть мне в полость! Да у кого-то прорезались яичишки, я смотрю. Рыжий сделал шаг назад, выпуская своих мордоворотов на меня. Ладно, ребята, давайте живее. До дождя полчаса. Я старался выглядеть угрожающе и шел на них. Что вам? Удар чудовищный и сильный отбросил меня назад, и я упал. От этого удара я на несколько мгновений ослеп, все застлал яркий свет. Когда я очнулся, я все еще лежал на земле, сжимая трость, и чувствовал, как по лицу течет кровь. Весь мой задор куда-то резко исчез. Девлину он нужен живым, так что понежнее. Можете ему руку сломать или ключицу, но не увлекайтесь. Услышал я голос Рыжего, и на меня сверху, подобно двум молотам, начали опускаться мощные ботинки. Я лежал, прикрывая голову руками, и пытался только дышать. Удары приходились мне по спине, рукам, ногам, голове. Я попытался было вскочить, но тут же получил еще один пинок в грудь и упал, ударившись о стену. «Сажу мне на рожу! Деваха-то у него, будь здоров!» Услышал я голос Рыжего и успел заметить, как он схватил оторопевшую Дару за руку. «Ага, как насчет ужина, красавица?» Я похолодел и собрался уже было закричать, позвать на помощь, как вдруг еще один удар обрушился на меня и что-то хрустнуло. Я дернулся на хруст и увидел, что моя трость, лежащая рядом, странным образом раскрылась. Сама трость лежала поодаль, а рукоятка с длинным острым клинком была совсем рядом. И в этот момент Дара закричала. Все померкло. Я ощутил, как бешено, невероятно быстро колотится мое сердце, и как моя рука уверенно хватает клинок. Следующую секунду я не помнил, лишь чувствовал, что начал двигаться быстро и уверенно. Я не бил, не атаковал, я словно танцевал, а внутри меня все горело. Когда я пришел в себя, двое здоровяков уже убегали по переулку, оставляя за собой капли крови. Я тяжело дышал, сердце колотилось. Прах мне в пах, какого крена? Рыжий, остолбенев, держал Дару за руку, а она смотрела на меня испуганно. Я же немедленно ринулся к нему. Стой! Закричал он, и я увидел, как блеснул в руках его выкидной нож. Я резанул его по руке, а затем, развернувшись, нанес ему неожиданно ловкий удар ногой в затылок. Рыжий подломился и упал на землю. Его нож отлетел в сторону. Я прижал его коленом к земле и приставил к горлу свой клинок. Перед глазами все плыло, я понимал, что сейчас отключусь. Но у меня оставалось еще одно незаконченное дело.